мышцы шеи. В области шеи располагаются мышцы различные по функции и происхождению. Часть мышц действует на позвоночный столб, изменяя положение головы. Другая часть мышц, связанная с подъязычной костью, оказывает влияние на височно-нижнечелюстной сустав, опускает нижнюю челюсть и изменяет положение гортани. И, наконец, некоторые мышцы, прикрепляясь к ребрам и ключице, могут рассматриваться как вспомогательные дыхательные мышцы. Конец 132 страницы. В зависимости от расположения мышцы шеи разделяют на три группы. Поверхностные мышцы, средние или мышцы подъязычной кости и глубокие мышцы. Поверхностные мышцы шеи. Подкожные мышцы шеи, мускулис платусма, располагаются непосредственно под кожей в виде тонкой пластинки. Она начинается от фасции груди и оканчивается фасцией околоушной железы, продолжаясь частично в мышце рта. Функция оттягивает кожу шеи, способствуя венозному оттоку. Грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Мускулюс стерно-клейдо-мастоидеус. Начинается двумя головками от грудины и ключицы. Прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости. Функция при двустороннем сокращении удерживает голову в вертикальном положении и наклоняет голову назад. При одностороннем сокращении поворачивает шею в противоположную сторону и наклоняет голову в ту же сторону. При фиксированной голове поднимает грудную клетку, вспомогательная дыхательная мышца. Средняя группа мышц шеи. Средняя группа мышц шеи или мышцы подъязычной кости подразделяется на мышцы, расположенные выше подъязычной кости, надподъязычные мышцы и мышцы, расположенные ниже подъязычной кости, подподъязычные мышцы. Выше подъязычной кости находятся четыре парные мышцы. Двубрюшная мышца, мускулюс дигастрикус, состоит из двух брюшек, соединенных сухожилием, которые прикрепляются к подъязычной кости. Переднее брюшко начинается от нижней челюсти, заднее от вырезки сосцевидного отростка. Челюстно-подъязычные мышцы, мускулюс мулухоидес, широкая пластинка с параллельными волокнами, парная. Обе мышцы сходятся по средней линии, образуют дно ротовой полости. Начинаясь от внутренней поверхности тела нижней челюсти, она прикрепляется к подъязычной кости. Подбородочно-подъязычная мышца, дениохоидеус, лежит над предыдущей мышцей. Начинается от подбородочной ости нижней челюсти, прикрепляется к телу подъязычной кости. Шилоподъязычная мышца, мускулюс стулохоидес, начинается от шиловидного отростка височной кости и прикрепляется к телу подъязычной кости. Функция надподъязычной мышцы при фиксированной нижней челюсти поднимает подъязычную кость и вместе с ней гортань, а при неподвижной, фиксированной подъязычной кости опускают нижнюю челюсть. Такие движения имеют место при глотании, жевании и произношении звуков. Шилоподъязычная мышца в опускании челюсти не участвует. Конец 133 страницы. Ниже подъязычной кости расположены четыре парные мышцы шеи. Грудино-подъязычная мышца, мускулюс стернохоидес, начинается от рукоятки грудины, грудина ключичного сочленения и прикрепляется к нижнему краю подъязычной кости. Грудина – щитовидная мышца, мускулус стерно-туроидес, лежит под предыдущей, начинается от рукоятки грудины и хряща первого ребра, прикрепляется к косой линии щитовидного хряща. Щитоподъязычная мышца, мускулус туреохоидес, является как бы продолжением предыдущей. Начинается от косой линии щитовидного хряща, прикрепляется к телу и большому рожку подъязычной кости. Лопаточно-подъязычная мышца, мускулус омохоидес, состоит из двух брюшек, соединенных между собой промежуточным сухожилием. Нижнее брюшко начинается от вырезки лопатки, верхнее – от подъязычной кости. Функция подподъязычной мышцы шеи при своем сокращении опускает подъязычную кость. Помимо того, мышцы, связанные с гортанью, опускают ее. Глубокие мышцы шеи. Передние, задние и средние лестничные мышцы. Мускулус скалени антериор медиус постериор. Они начинаются от передних бугорков поперечных отростков шейных позвонков и прикрепляются. Передние лестничные мышцы к одноименному бугорку первого ребра впереди от подключичной артерии. Средние к первому ребру позади борозды подключичной артерии. Задние ко второму ребру. Функция. Все три мышцы действуют как дыхательные, поднимая ребра. При фиксированных ребрах при двустороннем сокращении сгибают шейный отдел позвоночника, при одностороннем сгибают и поворачивают шею в ту же сторону. Длинные мышцы головы и длинные мышцы шеи лежат на передней поверхности всех шейных и верхних грудных позвонках. При двустороннем сокращении сгибают шейный отдел позвоночного столба, при одностороннем сокращении производят боковые движения. Передняя и боковая прямые мышцы головы расположены между затылочной костью и атлантом. Функция та же, что у предыдущих мышц.